Глава 51. «Что ты паришь мозг? Не хочешь — не делай. Бабки верни и вали, куда тебе надо». Алиса замерла. Она стояла посреди улицы, слева и справа ее огибала толпа. Сердилась, бурлила гневом, будто потревоженная фурия. Вот бы волшебную палочку или магический кулон, чтобы отмотать время вспять. Чтобы не стоять на улице, рассекая людские волны и недоумевая, как она оказалась в таком дерьме. «Какие деньги? Я все отработала!» — набрала. Руки дрожали. Приходилось несколько раз перепечатывать текст, чтобы исправить ошибки. Пальцы попадали мимо. Ржущий смайлик в ответ. «Ты что-то путаешь. Ты еще должна. Почти 50 кусков». У Алисы вспотел лоб. Перед глазами пошли круги. «С ума сошел! Какие 50 кусков? Было 30!» «Так это когда было? Ты еще дольше отдавай, так и сотня будет. Проценты, детка». «Какая я тебе детка!» — процедила Алиса и запрокинула голову, подставляя лицо прохладному ветру и, наконец, отступая к стене. Она так и стояла, прижатая толпой к серому бетону, раздавленная ею и растерянная. Так не должно быть, не может. Но вот оно, глумливое сообщение в ее телефоне. «Привет, младшей сестренке!» Еще одно короткое сообщение от кактуса. «Не трогай ее!» Она ждала, что он ответит, но кактус молчал. «Не смей ее трогать!» Она задыхалась. «Что делать? Танька, эта дура доверчивая, уже у него?» «Но нет». Алиса отчаянно мотнула головой, будто надеясь сбросить с плеч наваждение. Сознание прояснилось, а вместе с ним стала очевидной реальность угрозы. Кактус и кто там стоял за его спиной — знали о семье Алисы все. Она сама им позволила. Они были у нее дома, и даже, возможно, не единожды. Возвращаясь в пустую квартиру, она то и дело улавливала незнакомые запахи. Убеждала себя, что показалось, но в душе рос ледяной кристалл страха. «Они не посмеют», — слабо повторила девушка, царапая корпус мобильного. Что делать? Она никак не могла решить позвонить Таньке и убедиться, что с ней все в порядке. Но разве можно в этом убедиться? Разве можно сегодня запереться в своей квартире и отгородиться от всех невзгод? Дом давно перестал быть крепостью. Да и как объяснить все родителям, Таньке? Кто ей поверит? А если поверят, это еще страшнее. Отец точно покрутит у виска. А как будет кричать мать, лучше даже не представлять. Алиса еще раз активировала экран, надеясь, что от кактуса придет новое сообщение. Но оно не приходило. Девушка набрала номер сестры, убедилась, что та в школе. Позвонила маме, та была в салоне и говорить отказалась. Отец на работе, он редко поднимал трубку, пока находился в лаборатории. Алиса медленно, будто боясь спугнуть удачу, перевела дыхание. Кактус не появился ни тем же вечером, ни после, ни через неделю. Алиса выдохнула и постаралась забыть о его существовании. Он появился в мае. Короткое сообщение в мессенджере. «Зайди в группу. У тебя задание». Это произошло так неожиданно, что Алиса едва не уронила телефон. Она как раз поднималась к своей квартире. Перехватив аппарат в паре сантиметров от пола, она вцепилась в него и медленно осела, съехав по стене. Руки дрожали. «5 минут. Или я подключаю резерв, а тебя списываю. Надеюсь, ты понимаешь, что это означает для тебя и твоей семьи». «Что же ты от меня не отстанешь?» Она подхватила школьную сумку, вставила ключ в замок и резко повернула его, буквально врываясь в квартиру. Прислушалась на пороге. Никого. Хоть одна хорошая новость. Так ли она хороша, Алиса не знала. Побежала к компьютеру, ввела пароль, и вот уже оказалась в сети. Ромашка давно не посещалась, а потому спустилась в поиски на вторую страничку. Пришлось искать через лупу. Вот оно. Новое сообщение в личных. В этой группе у нее свой аккаунт. Было жутко неудобно то и дело выходить из одного, чтобы подключиться к другому, но иначе никак. «Чёрт!» — бормотала Алиса, пока вбивала пароль. Тот не прошел с первого раза. Пришлось искать шпаргалку и сверяться. Внутри действительно лежало задание. У Алисы вспотели ладони. Пульс, сделав скачок к вискам и оглушив, бился теперь тихо-тихо. 21:45. Быть у зеленой точки. Забрать тележку и переставить на красную точку. Вес задания 50. Не забудь надеть перчатки. Вечером холодно. Надо же, какие заботливые. Алиса перечитала задание. Потом еще и еще раз, задерживаясь на последней фразе. Значила ли она, что, выполнив задание, она будет свободна? Подумав, девушка набрала оператору. «Вес задания 50. Что означает?» «Тот был в сети», — ответил быстро. «Узнаю куратора, который подключил тебя к туру». Алиса качнула головой, набрала кактусу. «Ты куратор по этой игре. Что означает вес задания 50?» «Молчание». «Мой долг спишется?» «Да». Алиса выдохнула с облегчением, вернулась к компьютеру и увеличила схему. Район, где ей предстояло переместить какую-то тележку, находился совсем рядом. Через дорогу и небольшой сквер можно дойти пешком, ведь в 21:45 уже не будут ходить автобусы. Вопрос, как отпроситься у родителей. Они оба в это время дома и не спят, а от нее требуют, чтобы она была дома. Ничего, небольшая хитрость, и все в ажуре. Она позвонила Нотке. «Можно я у тебя сегодня переночую?» Опять поругалась? «Блин, Алис, ты меня пугаешь». «Нет, хочу поболтать». «Когда, как не сейчас?» «И Танька достала». Тут она соврала. С Татьяной после того случая, когда она спасла Алису, отношения наладились. Не стали теплыми, но Алиса научилась терпеть присутствие младшей и любопытной сестры. «Ну, приходи, конечно». «Хорошо, я только дома тут кое-что доделаю, и потом к тебе. В 10 же ты спать не будешь?» Нотка фыркнула. «Нет, конечно, детское время». «Значит, жди». Уже выбегая из дома, она набрала сообщение матери. «Ночую у Нотки, не волнуйся. Ее бабушка будет кормить нас хо-хопом. Не спрашивай». Еще одна ложь, от которой стало противно на кончике языка. Но мама хорошо относилась к школьной подруге, а упоминание бабушки вообще подействовало волшебно. Мама ответила через пару минут. «Привет, Ноткиной бабушке». Алиса успокоилась. Надо потусоваться до вечера, не привлекая внимания. Потом перенести эту штуку, а дальше ночевка у Нотки и другая, спокойная жизнь, в которой не будет кактуса с его дебильными заданиями, не будет липкого страха и бесконечного вранья. Да, ради этого пришлось немного соврать. «Но это же такая малость, если подумать», — успокаивала себя Алиса, вышагивая по асфальту в сторону торгового центра. Там, устроившись в кафе быстрого питания, она просидела до закрытия, а потом направилась на точку. Похолодало. Алиса пожалела, что не взяла перчатки, спрятала руки в карманах куртки, подняла плечи, чтобы спрятать шею. Кое-где еще шумели компании, мимо мчали полупустые автобусы. Внутри пассажиры изучали новостные ленты, искали новые мемы и общались с роднёй. Им всем не было дела до перепрыгивающей через лужи девушки. Куда идет, это ее дело. Что выглядит странно, встревоженно оглядывается по сторонам. Так они все сейчас такие подростки. Непонятно, что там у них в голове. То ли дело мы в их-то годы. Алиса подошла к светофору, дождалась зеленого сигнала. Человечек заторопился, вышагивая на длинных ногах. Алиса смотрела на него, повторяя его движение. Нога вперед, вторая к ней. Повторить снова и так до другой стороны улицы. Сквер за новыми домами. В одном из них жила Самойлова. Алисе захотелось прийти к ней и дать по шее за вранье в кабинете директора. Это из-за нее все, из-за Самойловой. Отказалась бы, Софья не стала бы лезть на рожон и разыгрывать эту историю с кражей денег. Громко шмыгнула носом. Не то от холода, не то от обиды. Плотнее затянула капюшон и опустила его на глаза. Замерзла. Ровно в 21:45 она подошла к отмеченному на карте месту. Им оказались мусорные баки. Поежившись, Алиса постояла на углу, приглядываясь к детской площадке и входам в подъезды. Было безлюдно, баки почти не просматривались со стороны домов. Оно и понятно, кому нужно лицезреть отходы. «Мне что, в мусорке искать?» — замерла Алиса, думая, что это шутка какая-то. За баками, ближе к кустам, мелькнуло что-то громоздкое. Алиса огляделась по сторонам, шагнула на газон. Рыхлая, пропитанная недавними дождями земля неприятно пружинила под ногами. Алиса подумала, что теперь еще и обувь надо очистить. Неудобно в таком виде к Нотке идти. За баками действительно стояла тележка. Алиса пожала плечами, подошла ближе. Толкнула ее, та опустилась на траву. Подхватив ручки, девушка потянула тележку на себя. Вытащив на свет, обнаружила, что это простая садовая тележка, довольно прочная. Она такие видела в местном садовом супермаркете на входе. В ней можно кататься по огороду, если найдешь достаточно безбашенного напарника. Зачем кому-то ее перетаскивать с места на место, она не понимала, но послушно переставила на угол дома, рядом с проездом. Едва вытянула из грязи. Тяжелая оказалась. Сделала фото для отчета, как это было принято в группе, и направилась к дороге. Уже около супермаркета она заметила патрульную машину, медленно тянувшуюся вдоль пешеходной дорожки. Спрятала руки в карманы и накинула на голову капюшон. Незаметно прибавила ход. Еще не хватало, чтобы ее остановили. На Кубани действует закон, запрещающий несовершеннолетним без сопровождения взрослых передвигаться по городу после 10 вечера. А сейчас было 10:55. Остановят. Придется объясняться с родителями. Алиса зашла в магазин. Через стекло видела, как машина остановилась у крыльца. Внутри сидели два полицейских, безмятежно переговаривались. Потом один вышел и зашел в магазин следом за Алисой. Девушка схватила с полки молоко и трубочки с фруктовым наполнителем, поторопилась на кассу. Полицейский хотел что-то спросить. «Молоко младшему брату надо. Ангина?» — улыбнулась она, приподняв в руках покупки. Уже на улице, свернув к дому нотки, она ругала себя, что задергалась, занервничала и едва не спалилась. Вспомнила про перепачканные грязью кроссовки, принялась их оттирать сперва об угол бордюра, потом чеком. Найдя лужу, постояла в ней, надеясь, что грязь отвалится от подошвы. Попрыгала на асфальте. Приподняв ногу, поняла, что из этих манипуляций ничего не вышло, только грязь размазалась. Вздохнув, поправила рюкзак и пошла к подъезду. Ноткина бабушка приняла будто родную и поцеловала, и обняла. Алиса зарделась от смущения, протянула молоко с трубочками. Бабушка всплеснула руками. «Обидеть хочешь? Неужто у меня в доме молока не найдется?» Алиса покраснела еще сильнее, покосилась на крутящую у виска пальцем нотку. «Мы много будем. И потом, у нас не принято с пустыми руками приходить в гости». «Так это в гости?» — отозвалась нотка. «А ты к подруге пришла. Ладно уж, пошли. Ты голодная?» У нотки дома умопомрачительно пахло тушеным мясом, тестом и специями. Алиса невольно сглотнула. Бабушка взглянула на нотку, как на предательницу. «Что значит голодная?» «Конечно, голодная. Я для кого тефтели нажарила? Для кого пахлаву напекла? Ай, иди уже!» Она подтолкнула внучку в комнату. Алиса торопливо сбросила грязные кроссовки, пристроила на нижней полке. Нотка затащила ее в комнату, придирчиво оглядела, но спрашивать ничего не стала, только цокнула языком.